Глава 12. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым: если женщина родит, и у нее будет сын, то 7 дней она будет нечиста, как во время месячных. На 8-й день следует обрезать крайнюю плоть младенца. Очищение этой женщины от кровяных выделений будет длиться 33 дня. Пусть она не прикасается ни к чему священному и не приближается к святилищу, пока не закончится ее очищение. Родившая же девочку 2 недели будет нечиста, как во время месячных. После этого 66 дней будет длиться ее очищение от кровяных выделений. Когда закончится ее очищение, после рождения сына или дочери, пусть она придет ко входу в шатер встречи и передаст священнику годовалого ягненка для всесожжения и голубя или горлицу для очистительного жертвоприношения. Пусть священник принесет Господу эти жертвы, совершая над ней искупительный обряд. И тогда она очистится от истечения крови. Это закон для женщины, которая родила сына или дочь. Если же она не может привести ягненка, пусть возьмет 2 горлиц или 2 голубей, одну птицу как всесожжение, а другую как очистительную жертву. Пусть священник совершит над ней искупительный обряд, и тогда она будет чиста.